Глава 16. Форма смерти. Раунд 1. Мужчина в маске смерти стоял напротив женщины, которая недавно потеряла всех, кого любила. Еще секунда, и свершилось бы непоправимое. Он убил бы ее и окончательно сломался от всего того кошмара, что сжимал его голову в тисках безнадеги. Люди, стоявшие в нескольких метрах от нее, тоже больше не казались монстрами. Знакомые лица пребывали в ужасе, но ему было все равно. Рада открыла глаза и опустила руки. Она молча прильнула к нему и положила голову на бронированную грудь. «Я так рада, что ты жив». Магеллан кивнул, после чего обратился к своей команде. «Вы тоже целы, ребята?» В ответ послышалась порция отборной ругани. «Ты что, из ума выжил? Чуть не угробил нашу Раду!» Выпалил изрядно потрепанный Скофилд, сжимая кулаки. «Остынь, парень!» Осадил его Тарков, у которого кровоточила правая рука. «Тут такой же скач творился, что на любого начнешь кидаться!» «Ты нас точно не убьешь?» — уточнил узкоглазый Мамбет, держа в руках металлический прут, который был бесполезен против девастатора. Капрал покачал головой, затем отстранился от Рады и произнес. «У нас мало времени. Как вы выжили?» Тарков кивнул в сторону инженера. «Его заслуга. Когда чокнутый ИИ заблокировал нас и начал откачивать воздух из медотсека, Скофилд подключился в систему и запустил в нее вирус». «Что за вирус?» Инженер лишь развел руками и хитро улыбнулся. «Боевой. Перегружает мыслительные процессы и замедляет его работу». Капрал вдруг понял, что именно Скофилд ненароком спас его от незавидной участи быть распыленным на атомы выстрелом из плазменной турели. В который раз этот парень выручал их всех, тем самым очищая свою совесть от содеянного в колонии. «Мы использовали медицинские кислородные маски, чтобы продержаться», — добавил Мамбет. «А потом он открыл двери, и мы пошли дальше». «Я так и не поняла, как мы там очутились», — сказала Рада. «Это все корабль галактидов. Он перенес нас внутрь, а потом исчез». «Ладно бы только это!» — воскликнул Тарков. «На нас напали дроиды. Еле отбились». «Это еще цветочки, ребятки!» — взяла свое слово Бета по громкой связи. «У нас на борту еще один мутировавший галактид, и он не только превращает трупы экипажа в геноморфов, но и пробивается к реактору, чтобы...» «Чтобы что?» Задал Мамбет идиотский вопрос, когда остальные стояли с разинутыми ртами. Повисла неловкая пауза, после чего Бета продолжила. «Короче, выбирайте, кто станет пушечным мясом для этого монстра. Или придумайте план, как его остановить. Мои возможности ограничиваются лишь блокировкой дверей, которые он с легкостью выбивает. До превращения корабля в огненный шар осталось примерно 5 минут». Магеллан поднял меч и двинулся вперед, минуя своих людей. «Я пойду. Других вариантов нет. Выманю его в другой отсек и займусь ликвидацией». «Немного на себя берешь», — спросил Тарков. «А мы что делать должны?» «Вы должны выжить, а я его убить. Тем более одного такого я уже побеждал». Капрал вспомнил, насколько мощным был взрыв после смерти Галактида. Если он перестарается, то мутант с щупальцами все равно спровоцирует мощный взрыв, и все будет кончено. С другой стороны, схватка с ним очень опасна. Киберсолдаты не дадут соврать. Любая оплошность грозит ему смертью. А неплохая идея, 2-7, сказала Бета. «Если у тебя получится выманить эту тварь на летную палубу, то мы сможем открыть шлюз и отправить его в пустоту». На экране визора тут же высветилась карта, а потом и трехмерная схема палубы, на которой стояли 2 челнока. «Так и сделаем», — ответил Магеллан. «А твоих ребят я сопровожу на мостик. Думаю, там сейчас безопаснее всего». «Мы не против», — сказал Скофилд. Тарков только сплюнул. Судя по его грозному виду, боец рвался в бой. Но в данный момент противник был на несколько порядков выше его в весовой категории, поэтому бывшему солдату придется отсиживаться в тылу, пока не придет его час. Мамбет тоже быстро закивал, а Рада произнесла: «Обещай мне, что после всего мы снова увидимся». Это было трогательно, только Магеллан не мог загадывать так далеко. Но звуковые фильтры его шлема позволили скрыть фальшь и уверить девушку, что все будет хорошо. А еще капрал попросил Бету отвезти их безопасным маршрутом в оружейную. Гулять с голыми руками по кораблю, кишащему геноморфами, было крайне плохой идеей. Когда они разделились, десантнику стало немного легче. Лучше быть одному и рисковать только своей жизнью, чем жизнями других людей. «Осталось 2 минуты! Беги, капрал, беги!» Линия дополненной реальности снова указала ему путь. Магеллан стрелой помчался в ту сторону, проносясь через раскрывающиеся двери. Иногда ему навстречу попадались геноморфы, но они просто сметались тяжелой рукой девастатора. Головная боль снова возвращалась, что могло означать окончание суперэффектов от Тор-капсулы, поэтому при встрече с Галактидом ему придется закинуться еще одной таблеткой бога и рискнуть сразиться с ним. Время поджимало, значит, ждать встречи осталось недолго. «Он в следующем отсеке!» — воскликнула Бета. Десантник и сам это понял, услышав, а затем и почувствовав, как нечто разрывает корабль изнутри в непосредственной близости от него. Последняя дверь раскрылась перед ним, открыв взору его величества первозданную и всепоглощающую тьму. Монстр в этот раз рвал стену, а не двери, и поэтому немного задержался в этом отсеке. Его черные плети с чудовищной силой били о переборку, проминая ее, а затем разрезая как бумагу. Этот монстр явно был сильнее предыдущего. Пользуясь заминкой, капрал быстро проговорил: «Бета, мне нужна тактическая карта боя и его уязвимые места на основании прошлой битвы с Галактидом». Красные точки дополненной реальности редкой россыпью окутали Галактида. Единственным вариантом пробиться к телу было обрубить плети. Десяток щупалец, оканчивающихся острыми шипами-крюками, на которых так легко поднять Магеллана в воздух и швырнуть куда-нибудь далеко. В таком количестве они были очень опасны. Вторая по счету Тор-капсула была установлена в свое посадочное место на груди Девастатора. В битве с самой смертью нужно было использовать все преимущества. «Для начала пробуем на нем плазмоган. Не волнуйся, я скорректирую огонь. Можешь стрелять на все деньги!» Магеллан прицелился и затаил дыхание. «На счет 3...» Монстр вдруг резко обернулся и уставился на капрала 5 парами фасеточных глаз. Нет, не своих. Это были маски смерти на разломанных шлемах солдат-геноморфов, которые оказались подвешены на Галактиде как гирлянды. Словно кукловод, тот начал поднимать их над собой, из-за чего они будто бы выходили из спячки. Рваные движения изувеченных тел, когда-то бывших человеческими. «Охренеть!» — прошептала Бета. «Это что-то новенькое». Продолжая прорубать себе окно в реакторную, Галактид бросил в капрала одного из киберсолдат. Магеллан незамедлительно нажал на спусковой крючок и встретил живой снаряд концентрированным пучком плазмы. Продырявленное тело упало рядом с ним уже мертвым, но следом за ним начался целый град из геноморфов. Еще одного десантник успел уничтожить, но 3 оставшихся разом навалились на него. 2 схватили за руки и потянули в стороны изо всех сил, одновременно с этим ударяя его по корпусу своими скорпионьими хвостами. 3-й пытался открутить ему голову, заставив капрала не на шутку разозлиться. Оружие оказалось под ногами, а вибромеч за спиной. Что делать? Собрав все силы, он подпрыгнул и пробил обеими ногами в голову монстра перед ним. Солдат-мутант на несколько секунд вышел из боя, распластавшись на полу. Следом он резко дернулся в сторону и выдернул 1 руку, попутно толкнув геноморфа в сторону. Но тот держал крепко, поэтому капрал и сам полетел вслед за ним. В его руке оказался вибромеч, неприятное жужжание которого возвестило о предстоящей мучительной смерти мутанта. Несколько взмахов, и рука вместе с ногой упали на пол. контрольный удар в грудь, и Капрал переключился на последнего оставшегося в живых генномодифицированного киберсолдата. Дергаясь, словно эпилептик в припадке, он тоже каким-то чудом выхватил свой меч, но не активировал его. Магеллану пришлось парировать хаотичные удары, отметив про себя, что с каждым разом геноморфы удивляют его все больше и больше. Отбив еще пару атак, Капрал перекатился к плазмогану и, не целясь, выстрелил от бедра. Хвостатое чудовище в броне Девастатора рухнуло на пол и задымилось. «Про самого главного босса не забудь!» — предупредила Бетта. Это было чисто физически невозможно, ведь Галактит занял собой почти весь отсек. Теперь чудовище решило отвлечься от своего занятия и спустилось к десантнику на своих щупальцах, став схожим с пауком. Все эти отростки произрастали из спины крупного экзокостюма пришельцев, который до этого времени не подавал признаков жизни. Но вот он развел в стороны свои отливающие вороненой сталью руки и поднял голову. Необычный шлем начал ступенчато спускаться в основание шейного отдела. Магеллан увидел череп этого страшного существа, обтянутый тонкой бледной кожей. Пустые провалы глазниц уставились на него, а рот широко открылся, теряя на ходу последние зубы, падающие о металлический пол. Если бы Стардос был набожным, то назвал бы это страшное существо самим сатаной. Послышался громкий хруст, а затем голый череп начал дергаться из стороны в сторону, издавая протяжный жуткий стон. Струи темной жидкости обильно потекли из его тела. Спинной отдел Галактида по какой-то неведомой причине отделился от тела. А потом стало ясно, что гигантский спрут избавлялся от ненужной боли оболочки. Клыкастая челюсть появилась за спиной у свалившегося на колени Галактида. Сгусток черноты с огромной пастью поднялся на своих затвердевших длинных ножках, бывших ранее щупальцами. «К такому жизнь меня не готовила», — прошептала Бетта в изумлении. Но, как оказалось, опасаться нужно было не паука, а его старую оболочку. Полый внутри Галактит, скрипя элементами полуразрушенной брони, поднялся на ноги. Неизвестным образом его руки начали удлиняться, и Капрал точно знал, что это не последствия мутации. В данный момент он использовал возможности своего экзокостюма. Взмахнув двумя черными лезвиями вместо рук, с дозволения своего восьминогого хозяина, Галактит резко бросился вперед, готовясь нанести сокрушительный удар по человеку, возомнившему себя способным противостоять совершенно новой форме смерти.